Но когда мы посетили заключенных в их камерах, проходя коридорами, с которыми эти камеры сообщаются, и узнали, каким путем они идут в тюремную церковь, я стал подозревать, что арестанты могут узнать решительно все друг о друге и легко между собой общаться. Теперь, когда я пишу, думается мне, это вполне доказано, но тогда, во время моего посещения, такое подозрение сочли бы глупым кощунством, оскорбляющим систему, и я старательно пытался обнаружить в арестантах раскаяние. Тут меня снова одолели сомнения. Я установил, что раскаяние рядилось в костюм одного и того же образца, подобно тому, как по одному образцу были сшиты сюртуки и жилеты, выставленные в лавках готового платья за стенами тюрьмы. Я установил, что многочисленные излияния арестантов весьма мало различаются по своему характеру и даже форме, а это уж совсем подозрительно. Я нашел много лисиц, говоривших с пренебрежением о виноградниках, где на каждом кусте в изобилии висят спелые грозди, но я не нашел ни одной лисицы, которую можно было бы подпустить хотя бы к одной виноградной кисти. А кроме того, я пришел к заключению, что наиболее сладкоречивые люди привлекали к себе наибольшее внимание, и сметливость этих людей, тщеславие, отсутствие развлечений, любовь ко лжи, у многих из них она безгранична, в чем можно убедиться, зная их прошлую жизнь, все это толкало их к упомянутым выше излияниям и приносило им немалую выгоду. Но пока мы делали обход, мне так настойчиво говорили о номере 27-м, который, несомненно, был фаворитом, и, так сказать, образцовым заключенным, что я решил не выносить окончательного приговора до лицезрения этого 27-го номера. Номер 28-й, как я узнал, тоже был блестящей звездой, но на его беду слава его несколько тускнела в ослепительных лучах номера 27-го. О номере 27-м мне столько наговорили, о его благочестивых наставлениях всем и каждому и о замечательных письмах, которые он постоянно пишет своей матери. По его мнению, она шла дурным путем, что мне не терпелось его повидать. Свое нетерпение мне пришлось умерить, ибо номер 27-й приберегали для заключительного эффекта. Ну, а, наконец, мы подошли к двери его камеры, и мистер Крикл, заглянув в глазок с восторгом, сообщил, что номер 27-й читает сборник гимнов. К двери немедленно устремилось столько народу, чтобы увидеть номер 27-й, погруженный в чтение гимнов, что голов 6-7 заслонили от меня глазок. Дабы устранить это неудобство, дать нам возможность поговорить с номером 27-м и убедиться в его непорочности, мистер Крикл приказал отомкнуть дверь камеры и вызвать номер 27-й в коридор. Это было исполнено. И каково же было удивление мое и Треддлса, когда пред нами предстал Урия Хип. Выйдя из камеры, он мгновенно нас узнал и, сейчас же извиваясь, как в прежние времена, проговорил: «Как поживаете, мистер Копперфилд? Как поживаете, мистер Треддлс?» Это знакомство изумило всю компанию. Каждый из присутствующих, думается мне, был восхищен тем, что он отнюдь не возгордился и нас узнал. «Так-так, номер 27-й», — произнес мистер Крикл. Выражение лица у него было сентиментальное, он любовался Урией. «В каком вы состоянии сегодня?» «Я очень смиренен, сэр», — отвечал Урия Хип. «Вы всегда смиренный, номер 27-й», — заметил мистер Крикл. Но тут вмешался другой джентльмен. Он спросил крайне озабоченно: «А вы вполне довольны?» «Вполне. Благодарю вас, сэр». Взглянув на него, сказал Урия Хип: «Я никогда не был так доволен, как сейчас. Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Вот почему я доволен». На джентльменов эти слова произвели большое впечатление. Третий джентльмен, вытянув шею с чувством, спросил: «А мясо вам нравится?» «Благодарю вас, сэр», — ответил Урия, переводя на него глаза. «Вчера оно было жестковато, но мой долг не роптать. Я совершал безрассудство, джентльмены, — продолжал Урия с бледной улыбкой, — и должен безропотно нести все последствия. Джентльмены зашептались между собой, они были в восхищении от того, что дух номера 27-го парит в небесах, а также возмущены поставщиком, дававшим Урии основание для жалобы. Мистер Крикл немедленно ее записал. А тем временем номер 27-й стоял среди нас с таким видом, словно был самым ценным экспонатом в известнейшем музее. Но вот чтобы сразить нас, неофитов, ослепить, был отдан приказ выпустить из камеры номер 28-й. Я уж так был изумлен, что почти не удивился, когда из камеры вышел мистер Литтимер, погруженный в чтение какой-то душеспасительной книги. «Номер 28-й», — обратился к нему доселе молчавший джентльмен в очках, — «на прошлой неделе, старина, вы жаловались на какао, а как обстоит дело теперь?» «Благодарю, сэр, теперь стало лучше», — сказал мистер Литтимер. «Прошу прощения за смелость, сэр, но все же я должен сказать, что молоко, на котором оно сварено, разбавлено. Впрочем, сэр, мне известно, что в Лондоне сильно разбавляют молоко, и добыть цельное молоко затруднительно». Джентльмен в очках, как мне показалось, сделал ставку на свой номер 28-й против номера 27-го мистера Крикла. Каждый из них выдвигал своего фаворита. «В каком вы расположении духа, номер 28-й?» — спросил джентльмен в очках. «Благодарю вас, сэр», — отозвался мистер Литтимер. «Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Я очень огорчаюсь, когда думаю о прегрешениях моих прежних приятелей, но я надеюсь, они заслужат прощения». «И теперь вы вполне счастливы?» — спросил джентльмен в очках и кивнул головой, чтобы приободрить мистера Литтимера. «Премного обязан, сэр, вполне», — откликнулся мистер Литтимер. «Может быть, у вас есть что-нибудь на душе? Говорите, номер 28-й», — продолжал джентльмен в очках. «Сэр», — не поднимая головы, — сказал мистер Литтимер, — «если мне глаза не изменяют, здесь находится джентльмен, который когда-то знал меня. Этому джентльмену полезно будет услышать, сэр, что своим прошлым безрассудством я целиком обязан моей легкомысленной жизни на службе у молодых людей. Я позволял им склонять меня к слабостям, с которыми не мог бороться. Надеюсь, что джентльмену пойдет на пользу это предупреждение, сэр, и он не будет на меня в обиде. Это я говорю для его блага. Я сознаю свои прошлые безрассудства. Надеюсь, он раскается в своих ошибках и прегрешениях». Кое-кто из джентльменов прикрыл рукою глаза, словно только что перешагнул порог церкви. «Это делает вам честь, номер 28-й, — заметил джентльмен в очках. — Я ждал этого от вас. Не хотите ли вы еще что-нибудь сказать?» «Сэр, есть одна молодая женщина, ступившая на дурной путь, которую я пытался спасти, сэр, но это мне не удалось», — продолжал мистер Литтимер, слегка приподнимая брови, но по-прежнему не поднимая глаз. «Я прошу джентльмена, если он может и будет столь любезен, передать этой молодой женщине, что я прощаю ей вину ее передо мною и призываю ее раскаяться». «Не сомневаюсь, номер 28-й джентльмен, к которому вы взываете, глубоко чувствует то, что вам удалось так хорошо выразить, и все мы должны это почувствовать», — сказал в заключение джентльмен в очках. «Мы вас больше не задерживаем». «Благодарю вас, сэр», — сказал мистер Литтимер. «Позвольте пожелать вам, джентльмены, доброго здравия. Надеюсь, вы вместе с вашими близкими узрите свои прегрешения. Исправитесь!» С этими словами номер 28-й удалился, обменявшись взглядом с Урией. Похоже было на то, что они нашли способ сообщаться между собою и знали друг друга. А когда за мистером Литтимера захлопнулась дверь камеры, вокруг меня зашептались о том, что этот человек весьма респектабельный и что этот случай заслуживает всяческого внимания. «Ну, а вы, номер 27, скажите, что мы для вас можем сделать?» — заговорил мистер Крикл, выдвигая на опустевшую сцену своего фаворита. — Говорите. — Смиренно прошу вас, сэр, разрешите мне еще написать матери, — сказал Урия, тряхнув гнусной головой. — Это разрешение, конечно, будет дано, — вымолвил мистер Крикл. — О, как я вам благодарен, сэр! Я так беспокоюсь о моей матери, боюсь, она не спасется. Кто-то неосторожно спросил, — от кого? — На него зашикали, все были явно возмущены. — За гробом, сэр, — извиваясь, ответил Урия. — Мне хотелось бы, чтобы у моей матери было такое же душевное состояние, как у меня. Если б я сюда не попал, я не был бы в таком состоянии. Я хочу, чтобы сюда попала и моя мать. Какое счастье для каждого попасть сюда! Это пожелание доставило джентльменам превеликое удовольствие. Большее удовольствие, чем все, что здесь до сей поры происходило. «Прежде чем я здесь очутился, — продолжал Урия, искоса бросая на нас взгляд, способный испепелить весь мир, в котором мы жили, — я вел себя как человек безрассудный, но теперь я осознал свое безрассудство. В мире много греха, и моя мать тоже повинна в грехе. Всюду один только грех, всюду, но не здесь». — Значит, вы совсем изменились, — осведомился мистер Крикл. — О, Господи! — Да, сэр! — воскликнул обращенный, подававший столь большие надежды. — Если вы выйдете отсюда, вы снова не собьетесь с пути? — спросил кто-то. — О, Господи! Нет, сэр! — Это очень приятно слышать, — сказал мистер Крикл. — Вы поздоровались с номер 27 с мистером Копперфилдом. Может быть, вы хотите ему что-нибудь сказать? — Вы знали меня, мистер Копперфилд, задолго до того, как я сюда попал и здесь изменился, — обратился ко мне Урия и поглядел на меня так, что более мерзкого выражения лица мне не приходилось ни у кого видеть, даже у него. «Вы меня знали, когда, несмотря на свои безрассудства, я был смиренным, с гордецами и кротким, с людьми необузданными. Необузданы были вы, мистер Копперфилд. Помните, однажды вы дали мне пощечину?» Сострадание у всех на лицах. Кто-то бросает на меня негодующий взгляд. «Но я прощаю вам, мистер Копперфилд», — продолжал Урия, кощунственно и чудовищно, — сравнивая себя всепрощающего с тем, имя которого я не буду здесь называть. Я всем прощаю, не к лицу мне быть злопамятным. Я прощаю вам и надеюсь, что в будущем вы обуздаете свои страсти. Надеюсь, что раскается и мистер У, и мисс У, и все остальные из этой греховной компании. Вас постигло несчастье. Надеюсь, это пойдет вам на пользу. Но лучше, если вы попадете сюда. И для мистера У, и для мисс У будет лучше, если они попадут сюда. Я от души желаю вам, мистер Копперфилд, и всем вам, джентльмены, очутиться здесь. Когда я думаю о своем прошлом безумии и о теперешнем своем состоянии, я уверен, это будет самое для вас лучшее. Как мне жаль всех, кто еще не попал сюда!» Под шум одобрительных возгласов он проскользнул в свою камеру, и мы с Треддлсом почувствовали великое облегчение, когда за ним заперли дверь. Это раскаяние было весьма примечательно, что и побудило меня спросить, за какие преступления осуждены эти два человека. Но, несомненно, этот вопрос интересовал джентльменов меньше всего. Тогда я обратился к одному из двух сторожей. По их лицам я заключил, что они прекрасно понимают, чего стоит вся эта болтовня. «Вам известно, какое преступление было последним безрассудством номера 27-го?» — спросил я сторожа, когда мы шли по коридору. Он ответил, что какое-то преступление, связанное с банком. «Мошенничество?» «Да, сэр, мошенничество, подлог и участие в шайке. Он был не один. Это он подбил остальных. Злоумышление на большую сумму. Приговор. Каторжные работы пожизненно. Номер 27 — продувная бестия. Он чуть-чуть было не выкрутился, а все-таки не вышло. Банку удалось схватить его за хвост, но это было нелегко.